А сам отец живет себе припеваючи, дурака валяет, на работу ходит каждый день и даже по выходным. И не знает, отчего эта настырная Екатерина Венедиктовна перестала его доставать своим морализаторством. Даже небось и думать о ней забыл. Ну, поворчала старая корга, и унялась, и слава богу. Ему, ученому червю, и в голову его гениальную не приходит, сколько трупов вокруг него легло, только чтобы уберечь от милиции да от разборок. Заодно это он должен бы заплатить Аяксу. За хлопоты, так сказать, за организацию безопасности. Ничего, заплатят, за все заплатят. Плохо только, что девочку пришлось забирать из больницы. Но ведь она последняя, кто может опознать отца. А убивать ее никак нельзя. Она живая реклама товара. Ее надо будет показывать покупателю в доказательство того, как работает созданная отцом методика. Ее и Иру. Если этого окажется недостаточно, придется провести его в больницу и продемонстрировать ему Олю. Но это не проблема, это легко устроить. Самое главное — заставить отца передать им документацию. Вот это может оказаться настоящей проблемой. А вдруг откажется? Аякс изучил всю его жизнь со школьных еще времен, и чем больше узнавал про Валерия Васильевича, тем сильнее грызли его сомнения в том, что он отдаст кому-нибудь свою замечательную методику даже за очень большие деньги. Значит, надо начать готовить запасные варианты уже сейчас. И для этого тоже нужна Наташа. Завтра приезжает из Ирана специалист, который будет день и ночь проводить с Наташей в специально оборудованной клинике в попытках понять, какими способами отец делает таких выдающихся детей.